Всем привет! Это подкаст «Экспекто Патроном» и последний выпуск сезона про русскую классику. Меня зовут Аня Красильщик. А меня зовут Аня Шур. И мы решили завершить сезон таким мощным таким тыдыш. Потому что мы сегодня будем говорить про один из главных романов XIX века, а, наверное, может быть, вообще один из самых таких важных романов, в принципе, в литературе. Говорить мы будем про «Войну и мир» Льва Николаевича Толстого. Наверное, если вы будете изучать русскую литературу, в школе или еще где, то вы услышите про Льва Толстого просто 3 миллиона вещей. Вам будут рассказывать про его семью, про его разные романы, про его биографию. Лев Толстой очень любил детей. Да-да, вот это вот все. Ты вот сейчас это говоришь, и я думаю, что сейчас все уже вышли из этого выпуска и больше не стали ничего слушать, потому что это какой-то... Подожди. Давай звук и перемотки обратно. Ничего вы не слышали про главный роман русской литературы, про главный роман всей мировой литературы. Все это давайте отменим. Это просто ужасно интересная книжка. И там очень много про любовь, про дружбу, про все вот эти темы, которые мы с вами любим. Нюх, ты помнишь, когда ты первый раз услышал про «Войну и мир»? Я родилась в семье учителя литературы, поэтому цитаты из «Войны и мира» я слышала более-менее всегда. Поэтому мне сложно вспомнить конкретный момент. Прочитала я ее, мне кажется, лет в 14, что-то такое. А я вот помню, что я стою у бабушки с дедушкой дома. Почему-то я помню даже кусок комнаты, где я стою, и шкаф, на который я смотрю в этот момент, кто-то говорит что-то про Наташу Ростову. И почему-то мне сразу кажется, что это что-то должно быть, ну, что-то очень такое взрослое, скучное. Но мне кажется, что мне тогда было совсем мало лет. Ну, типа, не знаю, 5 или 6. В общем, это какое-то очень раннее воспоминание. Но я прям помню это словосочетание «Наташа Ростова». Немножко как в анекдоте каком-то. Про драгун или что-то в этом роде. Да, есть целая серия неприличных анекдотов, но мы их не будем рассказывать. Не будем их рассказывать. Вообще не люблю анекдот. А потом мама мне подсунула лет в 13 «Войну и мир». И меня просто... Я не уверена, что я читала часть про войну и часть про философию, но я точно читала часть про мир. И потом, когда я поступала в школу, у нас было собеседование в гуманитарный класс, и меня, значит, посадили и сказали: «Девочка, какая у тебя любимая книжка?» И я как бы на голубом глазу говорю: «Война и мир». Но я честно сказала, я не пыталась им понравиться. Они так переглянулись ужасно, знаешь, так типа... Понятно. «Война и мир». Ну, в общем, это было ужасно унизительно, потому что они явно мне не поверили и решили, что я хочу их задобрить. А я совершенно не собиралась их задабривать. Я действительно очень-очень вот с 13 лет страстно полюбила эту книжку. И, перечтя ее сейчас, наверное, в 5-й раз, я хочу сказать, что любовь моя не стала меньше. Она стала просто какой-то немножечко другой. Да, нет, точно не стала меньше. Я тоже сейчас читала, наверное, какой-то не первый, не второй, не третий раз. И все равно заметила очень много каких-то новых штук, на которые раньше не обращала внимания. И, конечно, по-другому совершенно реагирую на разные вещи, которые там происходят. Ну, а скажи, есть какой-то эпизод, который тебе часто приходит в голову? Ну, часто нет. Но есть разные эпизоды, которые в разные моменты жизни точно совершенно приходили ко мне в голову. Мне кажется, я про что-то из этого уже рассказывала, а про что-то точно не рассказывала. Например, первый бал Наташи Ростовой. Все вспоминают ее платье, ее, значит, юность, все эти танцы. Я вспоминаю уши фрейлины Перонской. Старой желтой фрейлины Перонской, которая, готовясь к балу, тщательно мыла себе за ушами. Когда я это прочитала первый раз, мне было как раз 13. И это было то время, когда начинались школьные дискотеки, а это были феерические дискотеки. Я всегда думала про уши фрейлины Перонской и очень тщательно вымывала себе за ушами. Я всегда думала, что это как первый бал, и нужно вымыть за ушами. За ушами. Все такое место странное. Второе, что я... У меня был один раз такой в жизни, когда я пришла куда-то и увидела одного человека, посмотрела на него и подумала: он станет моим мужем. Так же, как князь Андрей подумал про Наташу. И стал? Нет, он не стал моим мужем, но он за мной ухаживал. И это был такой трагический момент в моей жизни, когда мне надо было как будто бы выбрать свою судьбу. И так как вот это вот было чувство, что он станет моим мужем, я ужасно боялась, что я что-то не так сделаю. Но в итоге не его я выбрала. Другой стал моим мужем. Но я думаю, что все в итоге, может, и хорошо, что так обернулось. А у тебя какие моменты? Слушай, ну, если вот говорить про любовную линию, ну, по-моему, я тоже где-то уже про это говорила, там есть момент, когда Наташа Ростова ужасно мается от того, что ее возлюбленный уехал, и она, плюс, она скучает, и она скучает, да. И не может, и она как бы все время пытается себя занять, и, значит, ходит по своему большому этому господскому дому и всем раздает какие-то идиотские поручения. И в том числе она сначала говорит какому-то чуваку, чтобы он принес петуха, а потом говорит, чтобы он унес петуха. И вот это принести петуха, унести петуха, во-первых, ну, очень часто в моей семье цитируют, а во-вторых, это мне очень понятное вот это вот маятак, когда ты не знаешь, куда себя деть, и тебе... Да. И ты симулируешь какую-то деятельность бессмысленную, а на самом деле это вот Наташина унести петуха, принести петуха. А второе еще, и это меня поразило с той точки зрения, что вообще-то, ну, Толстой был дяденька. И совершенно не ясно, как он так точно вот это вот, ну, по-моему, откуда это он все-таки... вообще-то знал? Именно, это все-таки очень женская такая вещь. В общем, там у Наташи есть такое платье, которое она надевает, потому что оно ей, тут я цитирую, было особенно известно за доставляемую им по утрам веселость. Не знаю, может, у дяденек тоже такое бывает? А, ну и, собственно, последний раз я вспоминала «Войну и мир» натурально вчера, потому что у меня дома был Хэллоуин, и там все были наряжены. И интересно, что какие-то люди, что наряженные, что не наряженные, а какие-то прямо, когда наряжаются, как-то очень сильно меняются. Ты в них что-то видишь прям новое или какое-то. И это очень похоже на сцену про святки. Там есть такая большая-большая сцена в «Войне и мире», где все едут на святки. Это как... Это не Хэллоуин, конечно, но похожая традиция, где тоже есть ряженые. Еще одна вещь меня поразила, когда я в этот раз перечитывала. Я не помнила это, вообще не помнила, что это там было. Там описан один сон одного из главных героев. Очень подробный, страшный сон. И этот сон мне снится всю жизнь. Точно в таком же виде, точно в таком же описании. И я не знаю уже, то ли это он мне снится, потому что я это прочитала в какой-то момент, и на меня это произвело такое впечатление, то ли это такое совпадение, но оно довольно удивительное. Мне прям вчера передернуло. Так, знаешь, бррр. Стрёмно чуть-чуть, да. Да. Ну, в общем, если вы еще не поняли... Это очень большой роман, в котором происходит очень много всего с разными героями. Да, этих героев очень много. Больше всего похож на какой-то, я не знаю, если вот вы смотрели какой-нибудь большой сериал. Вот он похож Игру на... «Игру престолов», это похоже. Да, ну, может быть, все-таки наши слушатели еще не смотрели «Игру престолов». На «Аббатство Даунтон». Ну, в общем, суть в том, что это реально очень-очень много героев, очень много разных сюжетных линий, все они переплетаются, эти герои сталкиваются в самых разных местах. И при том, что в целом это довольно сложная конструкция, я не помню ни одного раза, чтобы я, встретив какого-нибудь героя, подумала, что, кто это? Толстой очень держит линию. Да, ты их не можешь не запомнить. Это, конечно, удивительно. Их действительно ужасно много, но ты всех их помнишь всю жизнь. Да, включая второстепенных. Да-да-да. Когда я читала в этот раз, и на самом деле это то, что мне мешало очень долгое время перечитать «Войну и мир», меня ужасно раздражало, что у нас нет никакой возможности самим додуматься, что это за человек, тот или иной герой. Так себе он или хороший, нравится он нам или не нравится, потому что Лев Николаевич в каждом слове, в каждом предложении не дает нам никакой возможности догадаться об этом самим. Да. Он все время нам говорит очень понятно о своем отношении. И его вообще не скрывает. Самых первых строк. Вот мы открываем «Войну и мир», начинаем читать описание одного светского вечера, и мы все про всех сразу понимаем. И это меня ужасно раздражало. И, честно говоря, продолжало раздражать, потому что мне кажется, что иногда как-то самому интереснее немножечко подумать и догадаться. Поэтому вы сразу поймете, кто из героев автору нравится, а кто из героев автору очень не нравится. Причем там есть несколько градаций. Кого-то он очень любит, кого-то он, ну, как бы он терпит, относится так. Ну, типа, что же делать? Терпит. Кого-то он просто не выносит на дух. И вот этим несчастным досталось просто по полной программе. Мы решили странным образом построить этот выпуск. Мы решили рассказать про разных героев «Войны и мира» и сделать такой как бы рейтинг от самых нелюбимых к самым любимым. У нас есть в «Арзамасе» такой формат рейтинги от худшего к лучшему. Вот у нас сейчас рейтинг от худшего к лучшему. Давай начнем с удивительной пары. Кто у нас самый так себе? На самом деле, вот ты стала сейчас говорить, я задумалась, а не самый так себе или не самый так себе? Можно ли это описать словом ненависть? Но, по крайней мере, это самые дурацкие персонажи романа. Безусловно, в этом забеге побеждают Берг и Вера Ростова. Да, они даже не демонические. Там есть более демонические, плохие люди, какие-то там гнусные. Эти, они даже не гнусные, они просто такие посредственности. Мне кажется, это ему даже еще более неприятно, чем какое-то откровенное зло. Вера Ростова, собственно, сестра Наташи, о которой мы уже говорили в начале, и вообще вся книга «Война и мир» построена так, что мы узнаем о том, что происходит, вообще все, что происходит, показывается через жизнь нескольких семей. Вот одно из главных этих семейств — это, собственно, Ростовы. Там есть несколько детей. Самая старшая Вера, потом еще есть Николай Ростов, есть Наташа Ростова, есть Петя Ростов. И еще при них живет их какая-то родственница Соня. И вот, собственно, вот эти Ростовы — это центральная семья Романа. А Берг, он там появляется сначала просто, а потом он уже муж этой Веры Ростовой. И оба они абсолютно, ну, просто невыносимые люди. То есть вот когда про них читаешь, прямо аж неуютно. Не просто неуютно, а когда про них читаешь, испытываешь такой самый настоящий кринж. Тебе прям вот стыдно за них, потому что они реально ведут себя как какие-то идиоты. Да, и вот сейчас мы хотели прочитать кусочек, где эта пара, они позвали друзей на вечер. Вечеринка, в общем, у них. Извини, пожалуйста, они позвали не друзей, у них нет друзей. Они позвали людей, которых принято звать на вечер, чтобы сойти за таких вот как бы приличных людей, да, за общество светское. Они позвали тех, кого принято звать. Но при этом из тех, кого принято звать, вовсе не все их удостоили согласием. Например, графиня Елена Безухова к ним не пошла, потому что это как бы, ну, такое. А ее добрый муж Пьер пошел. Да, в общем, читаем. Берги, припася, что нужно было для вечера, уже готовы были к приему гостей. В новом, чистом, светлом, убранном бюстиками и картинками и новой мебелью в кабинете сидел Берг с женою. Берг в новеньком застегнутом мундире сидел подле жены, объяснял ей, что всегда можно и должно иметь знакомство людей, которые выше себя, потому что тогда только есть приятность от знакомств. Переймешь что-нибудь, можешь попросить о чем-нибудь. Вот посмотри, как я жил с первых чинов. Берг жизнь свою считал не годами, а высочайшими наградами. «Мои товарищи теперь еще ничто, а я на вакансии полкового командира. Я имею счастье быть вашим мужем». Он встал и поцеловал руку Веры, но по пути к ней отогнул угол завратившегося ковра. «И чем я приобрел все это?» Да нет, этот ковер, это, конечно, фантастическая деталь. Можно я скажу? Можно я защищу его? Защитю его? Да. Меня это просто ужасно раздражает. Я тоже так всегда делаю, потому что, может, у него просто обсессивно-компульсивное расстройство. Может, он не любит, когда неаккуратно. Вот я, например, могу с кем-то на кухне разговаривать, и мне кто-то будет рассказывать историю своей жизни, а я крошку вижу и обязательно ее смахну. Это не потому, что ты вот просто вреден, вредный старик. Да, окей. И чем я приобрел все это? Главным умением выбирать свои знакомства. Само собой разумеется, надо быть добродетельным и аккуратным. Вот, видишь. Подожди, секундочку. Можно быть добродетельным и аккуратным? Это совершенно непротиворечивые вещи. Все-таки он ужасно злобный старикашка. Ух. Да. Берг улыбнулся сознанием своего превосходства над слабой женщиной и замолчал. А вот это уже нехорошо. Это вот уже нехорошо, я считаю, правда. Да. Берг улыбнулся сознанием своего превосходства над слабой женщиной и замолчал, подумав, что все-таки эта милая жена его есть слабая женщина, которая не может постигнуть всего того, что составляет достоинство мужчины. «Ein Mann zu sein» — это значит в переводе с немецкого «быть мужчиной». Вера в то же время также улыбнулась сознанием своего превосходства над добродетельным, хорошим мужем, но который все-таки ошибочно, как и все мужчины по понятию Веры, понимал жизнь. А вот это может быть и правда. Берг, судя по своей жене, считал всех женщин слабыми и глупыми. Вера, судя по одному своему мужу и распространяя это замечание на всех, полагала, что мужчины приписывают только себе разум, а вместе с тем ничего не понимают, горды и эгоисты. Берг встал и, обняв свою жену осторожно, чтобы не измять кружевную пелеринку, за которую он дорого заплатил, поцеловал ее в середину губ. «Одно только, чтобы у нас не было так скоро детей», сказал он по бессознательной для себя филиации идей. «Да», — отвечала Вера, — «я совсем этого не желаю. Надо жить для общества». «Точно такая была на княгине Юсуповой», — сказал Берг с счастливой и доброй улыбкой, указывая на пелеринку. В общем, вот такая парочка. А еще про Веру там, в принципе, она много раз появляется, и про нее еще отдельно вредный Толстой пишет, что она всегда говорит супер не в попад. Нет. Ее никто не извини, любит. Извини, но нет. Она говорит все в попад. Но почему-то все, что она говорит, у всех вызывает чувство страшного замешательства, что она как бы, знаешь, что делает? Все понимают, а она это проговаривает. А она говорит это вслух, да, когда надо помолчать. А она говорит это вслух, и поэтому у всех жуткая неловкость, потому что все как бы и так все это поняли. И это вот ровно он про нее говорит каждый раз, когда она появляется. Еще что она нелюбимая старшая дочка. Вот это, конечно, ох. Да-да, ужасно. Мне даже жалко, на самом деле, что он ее прям настолько не любит. Мне интересно даже, откуда он ее взял. Наверняка он ее с кого-то списал. Я встречала таких людей. Ну, они не обязательно старшие дочки, и даже не обязательно девочки, но вот какой-то такой человек, который что не скажет, то все думают, господи, неудобно-то как. Еще там есть сцена, в которой описан этот Берг, ее муж. Все это происходит во время какого-то очередного сражения. И он как-то ужасно и нелепо главному герою, любимому, князю Андрею, что-то говорит, такое очень воинственное, не узнав его. А тот на него не обращает просто никакого внимания, как на какую-то муху. Просто ничего не смотрит на него, не удостаивает его взглядом. А Берг, когда понимает, что это князь Андрей, смутившись, начинает ему что-то объяснять, а тот на него так типа сквозь него смотрит и тоже ему ничего не говорит. Ну просто как какую-то блоху. И в этом, конечно, тоже отношение Толстого очень сильно сказывается через князя Андрея, он вот это передает. Ну, в общем, такие совсем ничтожные с его точки зрения. Они при этом такие, ну, как сказать, они марионетки. Они ему, в общем, ни для чего особо не нужны. Да, они ничего плохого никому не делают. Они просто раздражают и появляются в очень важные моменты, чтобы еще немножко нас пораздражать, и все. Да, в основном сюжете они не играют никакую важную роль. Нет. Есть герои, которые играют очень важную роль в сюжете, и чувство Толстого уже не похоже на раздражение. Это уже гораздо более сильные чувства. И их он описывает так, что это не просто вызывает какой-то кринж, или это не просто как-то смешно, а это прям немножко страшно. Вообще, надо сказать, что мы, может, звучим так немножко странно, но Толстой провоцирует на очень личные отношения. Вот я с Достоевским в своей голове не веду, в смысле, я на него не сержусь. А с Толстым ты прям такой, ну что ж ты, ну как же вот? Ну вот, и, честно говоря, есть такая героиня, маленькая княгиня. Она жена Андрея Болконского. Мы про него еще потом скажем, ну просто очень сложно рассказывать тут линейно. Она появляется в начале книжки, очень сильно беременная. И, к сожалению, мы вынуждены признать, что Толстой ее ненавидит. К сожалению, мы должны признать, что у нее очень короткая верхняя губка, да. И на ней растут усики. Да. Но он мог бы, любя точно так же, как он про свою Наташу любимую пишет, что у нее там вообще тоже не идеально все выглядит. Но он ее обожает, и это окей. А это, значит, своей губкой ему не нравится. Но просто она вот уж точно не сделала ничего плохого. Просто она такая светская пустышка. Девица. Пустышка. Он считает, что она пустышка, что она никчемная, что она ни о чем ни о высоком не думает. Она думает только о всяких там веселениях, светской жизни и так далее. И всячески он ее за это презирает. Но иногда, ладно, презирает, но там есть один момент, когда он говорит про нее так, что просто хочется повеситься. Причем он тоже дико врезается в память и влезает тоже у меня в самые неподходящие моменты по отношению, например, к себе тоже. Там суть в том, что некий очень красивый молодой человек приезжает в имение, где сидят три тетеньки разные. Это беременная маленькая княгиня, жена Андрея Болконского, его сестра, княжна Мария, и француженка, которая там, ну, условная гувернантка, компаньонка. И все эти три женщины как-то реагируют на приезд этого юного красавца. И он пишет про нее так. «Маленькая княгиня, как старая полковая лошадь, услыхав звук трубы, бессознательно и забывая свое положение, ну, в смысле, что она глубоко беременная, готовилась к привычному галопу кокетства без всякой задней мысли или борьбы, а с наивным, легкомысленным весельем». Ух! Старая полковая лошадь. Значит, надо представить, это 20 с небольшим летняя женщина, глубоко беременная, живет в доме отца своего мужа и его дочери. Она живет в этой деревне, в усадьбе, никого там не видит. Значит, отец мужа жутко злобный старикан с ужасным характером, просто психический, абсолютно дядька, самодур, на самом деле. Марья, ну, она очень хорошая, но не то, чтобы она ее близкая подруга. В общем, единственный, кто там с ней близок, это вот эта вот компаньонка, француженка более-менее. Ей там очень скучно, ей очень одиноко. Муж ей всячески выражал свою нелюбовь и невнимание, бросил ее там и уехал. И значит, что? она не могла обрадоваться тому, что приехал какой-то красавец, тем более из среды ее знакомых, с которым можно было обсудить что-то такое ей близкое, потому что до этого еще, когда заходит речь о каких-то общих знакомых, она как-то очень оживляется, и тогда старый князь, а мы знаем, что в этот момент это не старый князь, а Лев Толстой, он видит это, он отворачивается от нее и уже больше с ней не говорит ни слова, потому что это все пустое. В общем, полнейшее свинство. Еще одна женщина, которую Толстой ненавидит, ее зовут Элен. Ты про нее, по-моему, уже где-то сказала. Она изначально Элен Курагина. Это тоже еще одна семья, через жизнь которой нам рассказывают происходящее в «Войне и мире». И потом она выходит замуж за Пьера и становится Элен Безухова. Ну, она действительно не очень симпатичная женщина. В отличие от маленькой княгини, она делает разные вещи и, честно говоря, ну, так себе. Но она делает откровенно плохие поступки, да. Да, она нехорошая женщина, действительно. Тут я с Толстым, у меня к нему претензий никаких нету. Но он выражает свою нелюбовь по-разному, но в том числе он все время описывает, какая она голая. Нет, но она у него очень красивая. Это очень красивая женщина. А ты заметила еще, кстати, ты заметила, что у него быть красивым — это плохо? У него все хорошие, некрасивые. Ну нет, Андрей Болконский очень красивый. Ну, это единственный человек, который бывает красивым, но в целом он тоже иногда говорит каким-то мерзким визгливым голосом или что-то в этом роде. И у него маленькие ручки. Короче говоря, представление Толстого, красивым бывают не очень приятные люди. Ну да, а полностью хорошие красивыми. Люди, они некрасивые, у них духовная красота. Ну, в общем, Элен полностью красивая женщина. Она все время у него голая. Ну, в смысле, она ну, не совсем голая, но он все время рассказывает, какие у нее плечи открытые. Там есть момент, вот, кстати, это тот кусок романа, где мы видим, что Элен действительно абсолютно беспринципная, безнравственная и очень несимпатичная. Там Наташа Ростова видит эту Элен в театре. И там, в общем, у нее уж такой наряд, настолько большой вырез, что Толстой все время пишет, что Наташа, значит, видит, что у нее голая грудь. Все время про это, значит, говорит, не может успокоиться. Элен принадлежит к тому сорту людей, которые мы на самом деле тоже знаем, которые слывут очень умными, но на самом деле ужасные дураки. Да, это потрясающе, да. Это в какой-то момент понимает Пьер, который некоторое время с ней прожил и понял, что там внутри как бы вообще ничего нет. Но она все, что она говорит, и все, что она делает, в обществе имеет такой эффект, что все ее воспринимают как невероятно умную женщину, да, с таким салоном, который она держит, окруженная очень умными людьми, все относятся с большим уважением и интересом ко всем ее словам, но на самом деле там внутри как бы ничего нет, и она жуткая дура. О, да. Ну, дура, которая при этом очень точно поняла, как работает вот это вот высшее общество. Что говорит о том, что она не такая уж и дура, между прочим. Именно. И, наконец, в этом хит-параде женщин, которых ненавидит Лев Толстой, есть Жюли Карагина. Она вот совсем ничего плохого особо никому не делала, она просто тетенька. Ну, она в начале романа дружит с княжной Марьей, которая сестра князя Андрея. Просто вот эта светская тетенька, представительница этого их высшего света. Все с ней было в порядке, но почему-то она никак не выходила замуж, а, как вы уже поняли из всех наших выпусков про XIX век, это было очень важно выйти замуж. И, в общем, она стала в итоге такой уже не очень молодой, по тогдашним меркам, невестой, но очень богатой, потому что... Все ее братья умерли на войне. Погибли, в смысле. Да. В общем, она стала такой богатой невестой, и один из героев, которого тоже Толстой не обожает, прям скажем, Борис Друбецкой, так начинает за ней ухаживать и что-то. И, в общем, совершенно, в общем, не ясно, почему эта третьестепенная личность... Жюли, да, вызывает в нем такое отвращение. Он все время пишет про ее красную шею, запудренную. Жирную еще, по-моему. Ну, просто, какой-то хейтер. В общем, честно, это запудренная красная шея, тоже мне кажется, снилось уже просто какой-то кошмар. А главное, ну, она правда никому плохого ничего не сделала. Просто, ну, такая Жюли. А есть еще герои, которых он их не то чтобы не любит. Нет, я так скажу. Он не говорит таких прям гадостей. Гадостей не говорит, но откровенно не любит. Да, есть миллион каких-то там сочинений, которые можно написать по книжке «Война и мир», но это прямо реально самое интересное. Просто разбираться в том, как он так делает, что мы понимаем, что он чувствует. Берем, например, Соню. Соня — это родственница Ростовых. Она племянница отца семейства, Ильи Андреевича. Она живет с ними с детских лет, потому что она очень рано стала сиротой, и они ее взяли к себе. И поэтому она всю жизнь чувствует себя как бы им обязанной. Ну, она такая приживалка немножечко, да. Она как бы воспитывается наравне со всеми детьми, Наташа ей как родная сестра. Но при этом мы знаем, что графиня, мать, ее не очень любит, и сама Соня слишком чувствует себя обязанной и этим немножко тяготится. И Толстой ее не любит. Ее любит Наташа, ее, в общем, все дети любят. Да и графиня начинает ее не любить в тот момент, когда она начинает ей слегка мешать, будем справедливы. Но, в общем, Толстой ее не любит с самого начала. И вот как она описывается в момент, когда мы ее встречаем. То есть прямо вот начало романа, и вот мы встречаем Соню. Соня была тоненькая, миниатюрненькая брюнетка с мягким, оттененным длинными ресницами взглядом, густой черной косой, два раза обвивавшую ее голову, и желтоватым оттенком кожи на лице, и в особенности на обнаженных, худощавых, на мускулистых руках и шее. Плавностью движения, мягкостью и гибкостью маленьких членов и несколько хитрую, сдержанную манерой она напоминала красивого, но еще не сформировавшегося котенка, который будет прелестной кошечкой. Просто ужасно. Ну да, ну именно. И видно было, что кошечка присела только для того, чтобы еще энергичнее прыгнуть и заиграть со своим кузеном. Там по-французски, но я скажу так. Да, кузен — это, собственно, Николай Ростов, еще один представитель этой большой семьи. В общем, прям полное ощущение, что он ее такой увидел. Говорит, ну, в целом симпатичная, но ужасно мне не нравится. И нашел прямо, что ей предъявить. У нее руки мускулистые. И вот эта кошачья история. О-о-о. Нет, на самом деле он ей не это предъявляет. Он ей не это предъявляет. Он предъявляет ей, знаешь что? Он предъявляет ей то, что ее внутренний мир недостаточно богатый. Что если вот княжна Марья, человек с очень такой богатой и сложной внутренней жизнью, то у Сони ничего нету внутри, кроме любви к Николаю Ростову и страсти к самопожертвованию. Она привыкла жертвовать собой, потому что она знает, что она должна жертвовать собой, потому что ей помогли в детстве, и она теперь всем должна. И она, значит, так культивирует эту жертвенность, что больше в ней ничего нету. Потому что она пустая внутри. Вообще для Толстого самое важное, чтобы человек был снаружи не очень красивым, внутри очень красивым. А остальные все, кто этому не соответствует, они все, значит, недостойны вообще никаких хороших чувств. И второе, хорошие люди — это те, которые в основном живут где-то за городом, в деревне и занимаются каким-то трудом. А люди, которые живут в городе, в светском обществе и живут по каким-то законам, неестественным, каким-то притворным законам этого светского общества, это не очень хорошие люди. А еще хорошие люди обязательно хотят иметь детей. Обязательно. Да. Они хорошие люди, детей не хотят иметь. Это все просто написано прямым текстом. Все, кто этим его критериям не соответствует, они все как бы недостойны вообще никаких хороших слов. Да, хотя все-таки с Андреем Болконским все не так просто. Это единственный человек, с которым все не так просто. Но мы дойдем до Болконского. Мы переходим к последней строчке нашего перевернутого хит-парада, к любимым героям. Их тоже некоторое количество, но как бы начнем мы с Наташи Ростовой, потому что она самая любимица. И она с нами весь роман, с самого начала до самого конца. Толстой очень увлечен описыванием Наташи внутри, снаружи и всех ее движений души. Эту Наташу мы встречаем примерно в начале романа на именинах ее и ее матери, потому что их обеих звали Наташами. И там какой-то предварительные какие-то посиделки перед ужином вечерним тот зашел. Точнее, это была, собственно, Жюли Карагина, про которую мы уже говорили, со своей матерью. И они сидят, и уже, кажется, графиня хочет, чтобы они уже пошли, но тут бегает Наташа. Дочь гости уже оправляла платье, вопросительно глядя на мать, как вдруг из соседней комнаты послышался бег к двери нескольких мужских и женских ног, грохот зацепленного и поваленного стула, и в комнату вбежала 13-летняя девочка, запахнув что-то короткую кисейную юбку, и остановилась посередине комнаты. Очевидно было, она нечаянно с нерассчитанного бега заскочила так далеко. В дверях в ту же минуту показались студент малиновым воротником, гвардейский офицер, 15-летняя девочка и толстый румяный мальчик в детской курточке. Граф вскочил и, раскачиваясь, широко расставил руки вокруг вбежавшей девочки. «А вот она!» — смеясь, закричал он. «Именинница! Машер, именинница!» Так, дальше опять по-французски. По-русски это будет «Всему свое время», — сказала графиня, притворяясь строку. «Ты ее все балуешь, Эли», — прибавила она мужу. «Эли» — это она так зовет своего мужа, его зовут Илья. Ну и дальше тоже опять по-французски, все здороваются, и дальше, собственно, описание Наташи. Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, своими детскими открытыми плечиками, выскочившими из корсажа от быстрого бега, своими сбившимися назад черными кудрями, тоненькими оголенными руками и маленькими ножками в кружевных панталончиках и открытых башмачках, была в том милом возрасте, когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще не девушка. Вывернувшись от отца, она подбежала к матери, не обращая никакого внимания на ее строгое замечание, спрятала свое раскрасневшееся лицо в кружевах материной мантильи и засмеялась. Она смеялась чему-то, толкуя отрывисто про куклу, которую вынула из-под юбочки. «Видите, куклы? Мими, видите?» И Наташа не могла больше говорить. Ей все смешно казалось. Она упала на мать и расхохоталась так громко и звонко, что все, даже чопорные гости, против воли засмеялись. Действительно, вот это то, о чем ты говорила. Она очень живая. Вот это еще выражение с нерассчитанного бега. Вот она так вносится в роман, конечно. Ну, ты ее прям видишь, да? Да, ты ее, во-первых, видишь, а во-вторых, тоже не можешь особо ее обаянию противостоять. Да, ну и, конечно, такое вот существо, такое живое, такое непосредственное, все такое вот с нерассчитанного бега, совершенно, конечно, понятно, что она не просто главная героиня, но вокруг нее закручивается большая часть сюжета, и большая часть сюжета построена на ее любви. На ее любовях, я бы так сказала. Это немножко спойлер, но тем не менее. Вот ты сказала, что Толстому важно вот внутренний мир там и внутренняя красота. Но даже, конечно, есть внутренняя красота и какой-то внутренний мир, но, честно говоря, она там не блещет каким-то умом в романе. Она вообще не про это. А ему важно не это, ему важно не это, ему не важно умное. Он сам говорит о том иногда, что это не про то. Это про то, что в ней есть очень большая естественность. И она перестает быть естественной только один раз, когда она попадает, собственно, в этот высший свет и начинает жить по его законам. И тогда он ее перестает как бы любить, тогда она меняется. А все остальное время она очень естественная. Она живет порывами своей души. И эти порывы всегда правильные, и она всегда правильно чувствует. У нее очень хорошая интуиция. И это не только про, там, не знаю, поступки, про поведение. Это еще и про то, что в ней есть какая-то встроенная, если так можно сказать, народность или русскость, я не знаю, которая Толстому очень важна. Например, она там может набросить платок русский какой-то обычный такой вот, не знаю, шаль, и пойти танцевать так, как танцуют, не знаю, крестьянки. Откуда в этой графинюшке вот это все, да? Или, например, она там, когда ухаживает за своим возлюбленным, она начинает вязать чулок. Или она начинает ходить за ранеными, хотя она графиня, у нее это вообще ниоткуда не могло. То есть какие-то очень простые вещи, которые совершенно невозможно представить себе для светской львицы, у Наташи получаются очень естественные. И он ее за это любит. Она настоящая, она не искусственная. Все эти спудренные жирные шеи красные или там вздернутые губки с усиками — это все куклы. А она живая, настоящая, поэтому она ее любит. Не потому, что она умная. Не, я с тобой не спорю. Я просто думаю, что в целом она у него получается как такое, типа ее можно применять как лекарство. Вот если человек очень запутался, и ему очень грустно и плохо, и он не знает, что в жизни важно, а что нет, и вот это вот все, то ты к нему применяешь Наташу. И он такой сразу, а, вот что главное, вот что хорошо, вот это я буду любить. Интересный подход. Ну да. Так и есть. Да, ну и вот, собственно, более-менее эта метаморфоза происходит с нашим следующим героем рейтинга любимых персонажей Толстого, князем Болконским. И это действительно единственный персонаж, с которым все не так просто. В смысле, что Толстой его явно любит, но местами он у него прям супер неприятный. Да, но я хочу сказать, что это неприятность князя Андрея, она сродни той неприятности, не которую ты наблюдаешь в каких-то людях, которые тебе не нравятся, а это та неприятность, которую ты знаешь в себе самом. И мне кажется, что Толстой вот эту неприятность описывает. Он знает, что князь Андрей сноб, что он высокомерен. Он знает про него все эти плохие вещи. Но они не делают князя Андрея менее любимым, чем он есть. Или, например, он знает, что когда он ведет себя неприятно, у него меняется голос, он визжит, высоким голосом начинает разговаривать. Или его красивое лицо становится некрасивым в какие-то моменты, неприятным, да, он прямо говорит, что его красивое лицо стало неприятное. Ну, в общем, мне кажется, что все-таки честно было бы сказать, что, пожалуй, про этого героя читатель может решить сам. Не так насильно, мне кажется, тебя заставляют его любить, как всех остальных. Да, это правда. Это правда. Все-таки ты можешь его не полюбить. Можешь не полюбить, но при этом я провела опрос в Инстаграме. Так. И спросила, кто ваш любимый герой «Войны и мира». Мне ответило, наверное, человек, ну, 30, может быть. И я тебе хочу сказать, что Андрей на первом месте. Серьезно? Причем люди пишут так, это, конечно, неудобно, но Андрей Болконский. Стыдно, но Болконский. Неловко в этом признаваться, но князь Андрей. Я думаю, что неловко, это нормально. У меня тоже любимый герой князь Болконский. Анекдот. Я хочу прочитать, как он выглядит, чтобы вы себе его представляли. Чтобы вы себе его представляли, а не актера Вячеслава Тихонова, который играет его в советском фильме. Вот. Да никто его не представляет, у Женька Вячеслава Тихонова. Все смотрели сериал BBC. Ну, камон. Еще хуже, это точно не он. Князь Болконский был небольшого роста, весьма красивый молодой человек с определенными и сухими чертами. Все в его фигуре, начиная от усталого скучающего взгляда до тихого мерного шага, представляло самую резкую противоположность его маленькой оживленной женой. Это как раз маленькая княгиня со своей усатой губкой. Ему, видимо, все бывшие в гостиной не только были знакомы, но уж надоели ему так, что и смотреть на них, и слушать их ему было очень скучно. Из всех прискучивших ему лиц, лицо его хорошенькой жены, казалось, больше всех ему надоело. С гримасой, портившей его красивое лицо, он отвернулся от нее. Вот этот типичный князь Андрей. Да. Ну, вот я говорю, в принципе, вот это представление прочитаешь, и, ну, вот уж сразу сложно какую-то симпатию почувствовать. Но потом... А потом появляется Пьер очень быстро, следующий герой, про которого мы будем говорить, и он сразу оживляется, и вообще меняется полностью, и становится оживленным, и радостным, и красивым. В целом, вообще, дружба Пьера и Андрея — это одна из моих самых любимых дружб вообще в литературе. Это очень красивая история. Ну и, собственно, еще одно важное качество и Андрея Болконского, и всех любимых героев Толстого, про нелюбимых этого нельзя как раз сказать, что они все время, ну, как бы они развиваются, они меняются, они сохраняют какие-то свои главные качества, но они все время разные. И к концу книги они совсем не такие, как в начале. И Андрей вот тоже один из таких героев, но он еще все время формулирует про себя, кто он, что с ним происходит, что он про это думает. В общем, это такой персонаж, за которым очень интересно следить. Но он не мой любимый. Мой самый любимый. Вообще не Андрей Болконский, а Пьер Везухов. В моем хит-параде Пьер занял второе место. Да. Не хит-параде, а опросе. Пьер тоже впервые появляется на том же вечере, что и Болконский. Собственно, это самое начало романа. Вечер в салоне Анны Павловны Шерер, который ненавидит все школьники, потому что он почти целиком написан по-французски и длится очень долго. И там все время надо читать сноски, ну, если ты не знаешь французского. И если ты читаешь, прямо скажем, не электронную книжку, а бумажную, это очень неудобно. Да, и там все мелким шрифтом. Но, честно говоря, когда электронную, тоже неудобно. В общем, в любом случае, это проклятие школьников, потому что они не успевают понять, что это на самом деле суперинтересная глава, потому что это то, что называется экспозиция. Мы там встречаем половину всех героев романа, и там реально интересно то, что там происходит, что все обсуждают и политическую ситуацию, и нам показывают, как устроен высший свет. Ну, в общем, это правда реально интересно. Просто Толстой писал для людей, которые умеют говорить по-французски. Так бывает. Тогда многие люди умели говорить по-французски. В общем, там же, на этом вечере, впервые появляется Пьер. И вот как он описан. Вскоре после маленькой княгини вошел массивный, толстый молодой человек со стриженной головой, в очках, светлых панталонах по тогдашней моде, с высоким жабо и в коричневом фраке. Этот толстый молодой человек был незаконный сын знаменитого екатерининского вельможа, графа Безухова, умиравшего теперь в Москве. Он нигде не служил еще, только что приехал из-за границы, где он воспитывался, и был первый раз в обществе. Анна Павловна приветствовала его поклоном, относящимся к людям самой низшей иерархии в ее салоне. Но, несмотря на это низшее по своему сорту приветствие, при виде вошедшего Пьера в лице Анны Павловны изобразилось беспокойство и страх, подобные тому, который выражается при виде чего-нибудь слишком огромного и несвойственного месту. Хотя действительно Пьер был несколько больше других мужчин в комнате, но этот страх мог относиться только к тому умному и вместе робкому, наблюдательному и естественному взгляду, отличавшему его от всех в этой комнате. Если кто для тупых не понял, что мы должны любить этого героя, то нам говорят, что он такой робкий и естественный. Тут уж мы, конечно, сразу понимаем. Ну, а ты его за что любишь? Чем он тебе так нравится? Слушай, ну, смешным образом, мне кажется, во-первых, я влюблю за дружбу с Андреем, который при этом не самый мой любимый персонаж. Просто мне кажется, что я люблю эту дружбу. Во-вторых, мне нравится, что он, с одной стороны, бесконечно тоже размышляет о том, что такое жизнь, как она устроена, вот ищет этот смысл. Себя он ищет, он не понимает вообще, чем заниматься в жизни, да. Но когда... ему выпадают настоящие испытания, а ему выпадает много настоящих испытаний, включая, например, попадание в плен и почти сумасшествие, и всякое такое. В общем, тяжело ему пришлось, честно говоря, этому Пьеру. Но когда нужно совершить какое-то действие, ну, неважно, проходит мимо пожара, нужно вытащить девочку. Извини, можно я тут тоже скажу про Льва Николаевича? Ну, это удивительно. Впервые вытаскивает из пожара девочку, какую-то Катеньку трехлетнюю. И даже эта девочка какая-то отвратительная. Там, кстати, девочку не надо было вынимать из пожара, она там где-то валялась под лавкой на улице. Да, она спряталась в саду под скамейкой. Но дело не в этом, все равно ее надо было вытащить и отдать родителям и что-то. Мне кажется, это супер точным, что он не пишет какое-то светлое, героическое, не знаю что, а пишет, как есть, что девочка была так себе довольно противная, но Пьер ее все равно унес. Нет, ты понимаешь, он все равно ее унес, но это как бы его это состояние просветленное, да, когда ты творишь какое-то добро, оно как бы немножечко так принижается, потому что оказывается, что этот ребенок несчастлив, потому что он его спасает, а оказывается довольно омерзительным. Смешная деталь. Да, ну, в общем, в Пьере мне нравится, что все время его Толстой ставит в какие-то очень необычные ситуации, и везде Пьер первое, что делает, он проявляет человечность. Дальше там уже вот это его размышления философские меня меньше интересуют. Но вот эта способность в любом увидеть человека и внимательно на него посмотреть и среагировать нормально, это мне в нем очень нравится. Да, еще интересно, что Пьер почти всегда очень естественный, и одна из суперредких ситуаций, когда он неестественный, это момент, когда его женят буквально насильно на этой самой красавице голой Елен Безуховой, будущей Безуховой, тогда еще Курагиной, и когда их как бы сводят очень искусственно вместе, и он понимает, что этому должно... Должно. Это то, что должно. У него все время такое, что так и должно быть. Так и должно быть, да. Он думает все время. Видимо, раз все про это говорят, так и должно быть, потому что он совсем молодой, и у него даже не приходит в голову, что можно как-то этому противостоять. Хотя он ее не любит. И в тот момент, когда они обручаются, он говорит ей: «Je vous aime», «Я вас люблю». Но когда он это говорит, он чувствует, как это неестественно выходит, как это фальшиво звучит, что он говорит неправду. И это тот редкий момент, когда Пьер как раз не естественный, как обычно, а неестественный. Да, ну и это ему довольно дорого обходится, это неестественное решение. Да, это очень сильно меняет его жизнь. Да, но мы не будем про это говорить, это вы сами прочитаете. И, наконец, есть героиня, в которой у меня менялось тоже отношение от чтения к чтению. В общем, не могу сказать, что это моя любимая героиня, но никаких сомнений в том, что это очень любимая героиня Толстого нету, потому что, честно говоря, это его мама. Да. Ее даже зовут почти так же. Да. Его мама была Волконская, а это Балконская. Княжна Марья. Да, ну, при этом, если я правильно понимаю, он свою маму не то чтобы... Не знал он ее, она умерла, когда он был совсем маленьким. Но вот то, как он ее описывает, видимо, это то, как он представлял себе свою мать. Ну, в общем, даже если ты этого не знаешь, это не важно, потому что не сочувствовать этой героине невозможно никак. Потому что, как я уже сказала, она живет со своим отцом, которым в дом попадает княгиня Волконская, а отец с очень тяжелым характером, старый человек. Все вообще его плохое настроение вываливается на его несчастную дочь. Которую он очень любит, но, как говорится, ей это никак не помогает. Но не умеет это проявить никак. Он не умеет показать ей, что он ее любит, и все время над ней измывается. Сам от этого страдает, но ничего не может сделать с собой. Да, ну тут у нас вот прямо большой кусок мы решили прочитать, потому что там так получается, что даже нет вот такого отдельного описания княжны Марии, а сразу нам дают вот эту абсолютно чудовищную ситуацию, в которой она живет. То есть не говорят, она такая, а вот прямо дают нам ее через вот этот ужас. Да, но при этом он очень много раз везде повторяет, что она была дурна собой,

Я сейчас, когда перечитывала, тоже, конечно, чего-то пролистывала, но вообще-то, хотя некоторые вещи, ну, прям сложно читать, он там очень много размышляет и философствует, это реально сложно читать, но внутри войны, внутри вот этой части, там происходит очень много важных событий. И я вот сейчас, когда перечитывала, я думала, ну, я там быстренько что-то по диагонали буду. Невозможно по диагонали. Про героев. Это невозможно. Дико да. Интересно, да. Вот, например, одна из самых тоже запоминающихся вещей, про которые мы вам не рассказали, происходит тоже именно на войне с Петей Ростовым. Ну, мы вам не расскажем. В общем, я это все к чему? Я это все к тому, что мне было очень классно. Я, мне кажется, поставила мировой рекорд по скорости чтения «Войны и мир». Я перечитала ее за, по-моему, 4 дня. По тому в день. Ну, типа. Но это были прекрасные 4 дня. Реально. Был один день, когда я, правда, весь день ничего не делала, только читала «Войну и мир». Это был супер прекрасный день. А я до сих пор читаю. Честно говоря, не успела перечитать все к выпуску. Но я до этого много раз читала, поэтому помнила много. Но собираюсь продолжать, потому что на фоне чтения новостей и всякого другого это просто какое-то счастье, потому что я утыкаюсь в эту книжку и обо всем на свете забываю. И она прям настоящий патронус. Если, конечно, не считать разные мерзкие проявления Льва Николаевича Толстого, ну ладно, мы ему их простим, потому что все равно книжка очень хорошая. Да, ну вообще, честно сказать, это, наверное, прозвучит немножко, может быть, слишком, но этот сезон был просто настоящим подарком нам. Я не знаю, как вам, но мы реально просто перечитывали свои с детства любимые книжки. Или наоборот, с детства нелюбимые, но сейчас оказалось, что их очень классно читать. Или так, и еще про них разговаривали. Просто, в общем, очень хочется в конце этого сезона сказать большое спасибо нашим слушателям. Что вы, да, все это вытерпели. Да. Я считаю, что надо дать обещание, что мы не уйдем в долгий отпуск, что мы сделаем не очень большой перерыв, не такой ужасный, длинный, как в прошлый раз. Да, мы очень постараемся, потому что мы, когда делаем перерыв, мы же тоже очень скучаем. Потом сложно раскачаться и вернуться ко всему. Вы нам тем временем, пока нас тут нет, присылайте, пожалуйста, письма и пишите, что бы вам хотелось бы услышать и какие у вас вопросы вообще возникли, когда вы нас слушали. Мы постараемся все это учесть, когда будем готовить следующий сезон. Кстати, какой это будет сезон? Что-то я не могу посчитать. Шестой? Шестой сезон. Господи. Мы почти как Санта-Барбара прямо. Да. Смешно. Все, на этом мы прощаемся с вами. И очень благодарим всех, кто делал с нами этот выпуск. Это наша очень терпеливая редакторка Ира Калитеевская, звукорежиссерка Алиса Сливинская, фактчекерка Александра Бабицкая, расшифровщик Кирилл Гликман и человек, который написал наш прекраснейший джингл, Михаил Сарабьянов. До встречи! До скорой-скорой встречи! Пока-пока! Пока!